Глава третья. Широка, но бессмысленна. В XVII-XVIII веках больше 2 миллионов русских переселенцев перебрались из Центральной России в отвоеванные у дикарей степи. Самая сильная волна миграции хлынула в Черноземье после того, как Россия оккупировала Крым. Надо сказать, русские крестьяне особо не церемонились с местным населением, которое безжалостно сгонялось со своей земли. В XIX и начале XX века еще 13 миллионов русских переселенцев покинули переполненную Центральную Россию и двинулись на юга, а еще 5 миллионов мигрировали в Сибирь и Среднюю Азию. Расползание русского крестьянства шло сужающимся к востоку языком, напоминающим треугольный флажок. Вскоре узкий язычок этого флажка дотянулся по югу Сибири до самого Тихого океана. При этом с общинной психологией русичей по мере продвижения на юг и восток происходили сущие чудеса. Чем теплее и благостнее был климат, в котором оседали крестьяне, тем больше индивидуалистических и кулацких мотивов было в поступках, мыслях и поведении крестьян, и все меньше в их умах оставалось коллективизма и общинности. Если скудные земли севера обрабатывались миром, то в Южной Сибири и Черноземье было больше фермерских, единоличных хозяйств. Оказалось, хваленый коллективизм и соборность русского человека — свойство не имманентное, а просто климатическое производное. И потому свойственное не всем русским поголовно, а только тем, кто занят в определенной сфере деятельности и живет в определенных географических условиях. Эта сфера деятельности — земледелие, а географические условия — Центральная и Северная Россия. Сейчас таких людей у нас в стране становится, по счастью, все меньше и меньше. Они исчезают. Во-первых, потому что сельское хозяйство в этих местах в условиях экономики нерентабельно, а во-вторых, просто крестьян в урбанизированной стране много и не нужно. Экстенсивное расширение Российской империи, кстати говоря, вовсе не было героически первопроходческим, как его обычно изображают в школьных учебниках. Двигали Россию вширь молодчики, которым современный горожанин и руки бы не подал. В городе Хабаровске, например, любят по весне класть цветы к памятнику первопроходцу Хабарову, и практически никто не знает, что этот первопроходец и его экспедиционеры, сплавляясь по Амуру, азартно охотились по берегам на местное население, которое употребляли в пищу. Каннибалами были, попросту говоря. На людей охотиться было проще, чем на дичь. Да и другие покорители недалеко ушли от Хабарова. Скажем, древние новгородцы, успешно совмещавшие торговлю с грабежами, нещадно гнобили и резали дикое население севера. Резали, естественно, как и все бандиты, под благородным предлогом. Грабежи и разборки проходили под флагом крещения лопарей, карелов и кровавой самояди. После разгрома Новгорода конкурирующей организацией, Москвой, благородную миссию грабежей сполна взяла на себя столица. Москвичи подошли к делу монументально, начали рубить по тундре остроги да монастыри. Основателем самого северного в мире монастыря в Печенге был некий отец Трифон. Дневник голландского торговца Симона ван Соленгена донес до потомков краткую характеристику Трифона. До того, как стать командиром над монахами и живым воплощением русского присутствия в этой дикой тундре, Трифон, по его собственному циничному признанию, много народу ограбил и разорил, и много крови пролил. Кроме того, любил батюшка и к рюмке приложиться, точнее, к кружке. А занимался его монастырь делом вполне богоугодным, жесточайшим образом эксплуатировал местных простодушных лопарей, они же саамы, торговал рыбой и солью. Туземцев эксплуатировали во славу Божью столь нещадно, что исследователи быта лопарей отмечали: Печенгский монастырь являлся для лопарей сущим бедствием. Впрочем, чего еще было ждать от бывших грабителей и убийц, которые в своем беспутстве дошли до того, что из центра расследовать их подвиги прибыла специальная церковная комиссия, в протоколах которой честно отражено: «Монах Илья ведет житье совершенно пьянственное, и монастырские избытки, где можно, похищает воровски. А и постригся Дион в иночество от беды, которая прилучилась ему от воровства». И не один Илья таков. Вот характеристики других русских цивилизаторов. «Житье живет совершенно пьянственное, мало с кабака сходит. А человек он упивчивый, хмельного питья держится не в мале» и прочее. Апофеозом расследования церковной комиссии явился следующий вердикт: «Больше ни для какого дела женщин в келье не призывать и не пущать». В результате завоеваний земли у России оказалось так много, что она совершенно неожиданно для себя выскочила на первое место в мире по величине территории. Однако извечный русский рок, имя коему «Холод», и здесь зло подшутил над Россией. Большая часть территории нашей страны просто непригодна для проживания. Две трети территории России — это вечная мерзлота. А давным-давно замечено, что цивилизованные люди плохо приживаются на высотах выше 2000 метров над уровнем моря и в местах севернее среднегодовой изотермы минус 2 градуса Цельсия. Невыносимо нормальным людям жить в столь гиблых местах. Именно поэтому освоение Арктики белыми людьми шло только в периоды глобальных потеплений, когда туда можно было хотя бы нос сунуть. И знаменитый Пустозерский острог в устье Печоры, и уже упомянутый нами Печенгский монастырь были основаны во времена кратковременных арктических потеплений. В XVI веке русский народ на севера повалил охотно. Раньше полагали, что людишек гнали репрессии страшного царя, прозванного в народе Грозным. Возможно. Но зачем бежать от Грозного в Лапландию? А затем, что именно в то время, с 30-х до начала 70-х годов XVI века, был очередной всплеск глобального потепления, который сделал возможной жизнь на этих широтах.